Когда погас фейерверк? Что вы хотите, наконец? Негромко, но очень внятно, почти по слогам, оскорбительно, внятно, будто обращалась к людям, плохо знающим русский язык и не способным ни постигнуть, ни выразить простейшие мысли, произнесла Надежда Филаретовна фон Мек. «Что вы хотите от меня?» И рухнула запруда. Этим хорошо воспитанным, привыкшим уважать, чтить, даже побаиваться мать, крепко вышколенным, но озлобившимся людям нужен был какой-то толчок, упрек, знак презрения, снисходительная усмешка, чтобы... излиться бурным потоком долго таимой ненависти, ревности, жгучей обиды. Они добросовестно пытались добиться своего в рамках приличия, полунамеками, приглушенными вздохами, замечаниями в сторону, красноречивыми, порой увлажненными взглядами, многозначительным покашливанием, как только разговор касался интересующей всех темы и личности. Словом, они вправе были считать, что за долгий пустой дачный день достаточно ясно высказали свое отношение к известному обстоятельству. К тому же тема эта уже поднималась осенью прошлого года, когда нависла угроза над акциями Рязанской железной дороги. Основы материального благосостояния семьи фон Мек. Но Надежда Филаретовна, как и всегда, пренебрегая недомолвками, оставила без внимания деликатные, хоть и настойчивые намеки, мелкие слезки, то и дело выбегавшие из выцветших глаз Лидии Карловны по мужу Левис, хмурый бормоток Николая, ошалело растерянные всхохотки Сашонка, пугавшие в пору его малолетства, приметы какого-то детского несчастья, нервические взбрыки старшего Владимира, глубокомысленную насупленность Саши, графини Беннингессен, покрасневший носик Юлии и стыдливую суетливость младшего, Макса. Перебивая друг друга, они не говорили, кричали, надсаживались, плевались, возмущенными, злыми, оскорбительными недоговорами. Давно пора кончать. Это позорит всю семью. Помогать можно бедным. В стрельце кидает по 200 за ужин. Поймите же, мама, ему только деньги ваши нужны. Это кто ж нанес удар? Неуклюже и больно. Ну, конечно, конечно, Лидия, только женщины умеют так подло бить. Он смеется над тобой, и вся его свора смеется. Молодцом, Володь, ты верно испугался, что сестра превзойдет тебя в низости. Он купил дом во Фроловском. Спасибо, Сашонок, ты все-таки лучше других, даже, желая сказать дурной, ненароком доставил мне радость. Твоя мать, урожденная Фроловская. По милой игре случая, нет. Высших таинственных сил жизнь привела Петра Ильича в деревню, носящую одно со мной имя. И, растроганный странным совпадением, он даже намеревается купить там дом. Позвольте, господа. Надо различать материальную и моральную стороны. Ого! Кажется, нашелся заступник. Ах, это ты, Николай. Что-то не верится мне, сынок, в твою искренность. Все взаимосвязано. Вот он, прокурорский голос Володи, твердый и пустой. «Маман вольна продолжать переписку с господином Чайковским или прекратить, но при наших материальных затруднениях...» «Чепуха! Если не оборвать все разом, Мы от него не отделаемся. Он опять начинает конючить. Фу, Лида, откуда этот язык? От Левисов? Господин Чайковский неприличен. Я попросил бы, он все-таки брат моей тещи. Молчи, Николай, ты сам знаешь, что репутация его скандальна. Остановись, Володя, ты бьешь не по Чайковскому, а по своей матери. Ах, дети, дети, какие вы были нежные, беспомощные, пугливые, доверчивые, радостные, смешные. Вы пахли мылом, травой, цветами, пахли детством, а сейчас даже при открытых окнах в комнате спертый дух от сигар, вонючих потихосок, припахивающего коньяком, вином и нездоровой печенью дыхание разгоряченного тела. Раньше вы спрашивали свою мать тонкими, потрясенными голосами. Кто это? Что это? О самых простых жителях земли. Жуках, бабочках, червяках. А сейчас бесстрашно окунаете руки в кровь матери, не тревожась никакими сомнениями, не задаваясь никакими вопросами. Что с вами сталось? Почему сумрачны ваши судьбы? Ведь редко кто выходил в жизнь столь оснащенным, как вы, мои злые, глупые, несправедливые и все равно безмерные, слепо любимые дети. Нет, не слепо. Я вижу все ваши недостатки и слабости, но от этого еще больше жалею вас. Жалеть, любить, говорят в народе. Как я это понимаю? Наверное, потому и не могла я по-настоящему любить Карла Федоровича, что его не за что было жалеть. Я восхищалась, восторгалась им, удивлялась яркой игре его сильной подвижной личности, порой испытывала почти благоговение перед его находчивостью, волей, сокрушительной энергией, верой в свою звезду. Но он никогда не был мне жалок. Вот этого чувства, без которого нет русской бабе душевной полноты, он не мог вызвать даже усталый, больной, даже во власти мучительного сердечного недуга. Он всегда был на коне и умер на коне, так и не растопив мне сердце слезой. Иное дело, Петр Ильич, вот кто умеет вызывать жалость. Возможную, смертельную жалость. А ведь он куда значительнее моего покойного мужа. Нет, нет, наверное, неверно. Карл Федорович был тоже необыкновенно значительной личностью, но совсем в ином роде. Талантливейший практик, богато одаренная натура, но не гениальная, а главное, не художественная. Петр Ильич до седых волос остался стеклянным мальчиком, как его окрестили в детстве. Он и сам знал свою исключительность с самых ранних лет.